Отступление первое. Герцог работал у себя в кабинете. Он не любил заниматься с бумагами, но признавал, что это необходимое, хоть и весьма утомительное занятие. Черкнув несколько слов на той, что лежало перед ним, он отложил ее в тоненькую стопку уже решенных, лежащих на левом углу его рабочего стола, и с тяжелым вздохом взял очередную, лежащую в верхней кипе справа. «Да, бюрократия, конечно», — тоскливо подумал он, косясь на кипу бумаг, что еще ожидало его решения. «Но, увы, без нее никуда». Накопившиеся за предыдущий день бумаги ему с утра приносил в кабинет Дэвид Ковердейл, его бессменный секретарь, а также товарищ еще по детским проказам. Очередная бумага оказалась письмом из столицы королевства Унаи, причем непростым. И чем дальше герцог читал его, тем больше хмурился. Сведения, содержащие в письме, его не радовали и заставляли серьезно задуматься. Его настораживал тот факт, что если сведения, сообщающиеся в письме, верны, а отправителю его он верил, то его уже должны были поставить в известность официальные представители королевства. Но они пока молчали. Значит, или его человек ошибается, что тоже может быть, или его хотят загнать в цейтнот, когда ему придется принимать важное решение при дефиците времени. Герцог хмурился и, скрутив письмо в трубочку, постукивал им по ладони левой руки. Потом, видимо, приняв решение, он тронул рукой шнур колокольчика слева от его стола. Буквально через мгновение дверь открылась, и на пороге возник его секретарь. «Ваша светлость», приподняв левую бровь и чуть склонив голову, он приготовился слушать. «Дэвид, мне нужен Рональд Вайнхайм. Найди его и пригласи», — коротко приказал герцог. Секретарь коротко поклонился, повернулся кругом, потом, не поворачиваясь, только слегка повернув голову, уточнил. «Срочно!» — герцог усмехнулся. «Еще вчера!» Дэвид исчез из его кабинета. «Да, может, это, конечно, и обманка», — опять постукивая свернутым письмом по ладони, размышлял герцог. Но начальник разведки должен об этом знать. Интересно послушать его мнение. Что он об этом думает? Хозяин кабинета улыбнулся, представив многоэтажные конструкции, которыми начнет общаться его глава дворцовой стражи, если он еще не в курсе событий. Да, граф слыл очень обходительным и вежливым человеком. Любимцем дам, который не уставал расточать им изысканные комплименты. Герцог иногда просто поражался, куда что пропадало. Стоило им остаться в чисто мужской компании. Выражения, которые употреблял граф, даже записывали и пытались повторить, но чего-то не хватало. В исполнении графа Рональда они звучали естественнее и экспрессивнее, а потому производили на слушателей воистину неизгладимое впечатление. Хотя, нужно честно признать, граф употреблял эти конструкции далеко не при всех. И далеко не всегда. Хотя при герцоге довольно часто, особенно когда обсуждали кое-какое-нибудь неприятное для герцогства событие. Тут уж граф в выражениях не стеснялся. А чего стесняться? Кругом все свои, вот он и блистал своим красноречием. Еще немного поразмышляв, герцог отложил письмо в сторону и взял следующую бумагу. Но тут в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, на пороге опять возник его секретарь. «Послал», — недовольно буркнул герцог, не отрывая глаз от бумаги, которую так и держал в руке. «Послал, ваша светлость», — подтвердил Дэвид. «Тогда чего тебе?» — герцог поднял глаза на своего секретаря. «Так, ваша светлость, тут к вам барон Блэквуд рвется, кричит, что срочно и важно. Своим криком мне все барабанные перепонки порвал», — скорчив дурашливую визиономию, доложил секретарь. «Зови!» — с явным облегчением, вернув бумагу обратно в кипу, приказал герцог. «А то вдруг и правда оглохнешь. А глухой секретарь мне не нужен. Придется барона казнить за, так сказать, порчу государственного...» Герцог вдруг осекся и как-то виновато посмотрел на секретаря. «Хм. Ну, короче, запорчу». Он на мгновение замолк, а потом махнул рукой. «Ну, чего встал? Уже оглох». И герцог вопросительно приподнял брови. Дэвид в ответ усмехнулся и опять исчез. Уж как и что он делал, как передал барону его распоряжение, герцог не слышал, хотя дверь оставалась открытой. Только через несколько мгновений барон Блэквуд переступил порог его кабинета и не спеша, но тщательно закрыл за собой дверь и даже проверил, насколько плотно она закрыта. Такие манипуляции с дверью вызвали у герцога приступ любопытства, но он продолжал молча ожидать доклада. Барон Блэквуд командовал отрядом, который он послал для сопровождения барона и баронессы Вудрон в столицу, в город Рэнк, поскольку подозревал, что его младший брат Реджинальд может попробовать напасть на них, чтобы убить. Братишка давно мечтал попасть в замок Вудрон, правда, не говорил зачем. Подозревая, что с этим желанием младшенького не все просто, герцог всячески ему препятствовал. И пока довольно успешно, хотя, конечно, последовательная смерть трех один за другим назначенных баронов Вудрон. Да, неприятно, поморщился герцог, опять вспомнив покойных. Ну, хоть на этот раз все обошлось, мелькнула радостная мысль. Или нет? Герцог почувствовал пробежавший по спине холодок. «Да нет, не может быть», — он смотрелся в лицо барона. «С таким лицом о провале не докладывают, а значит, они живы». «А вот тогда интересно, что он такого хочет мне сообщить, что настолько тщательно закрывает дверь». Хозяин кабинет посмотрел на молчащего посетителя. «Барон, вы пришли ко мне, чтобы многозначительно помолчать и отнять мое время?» — скварливо поинтересовался герцог. «Простите, ваша светлость», — откашлялся барон. «Мне показалось, что вы о чем-то задумались. Я просто ждал, когда вы...» — он запнулся. «Закончу думать», — с иронией в голосе закончил его предложение герцог. С явным желанием возразить написанным на его лице, барон Блэквуд отчаянно пытался подобрать нужные слова. «Оставьте, барон, пустое», — небрежно махнул рукой герцог. «Докладывайте, что с моим приказом?» После слов герцога барон аж преобразился, выпятил грудь и плюнкнул губами. «Ваша светлость, докладываю, что барон Вудрон со слугами и домочадцами благополучно сопровожден до его дома, коего он достиг без потерь». Герцог про себя поморщился. «Ох уж эти речевые штампы!» А вслух сказал: «Отлично, барон, я доволен вашей службой». Барон вытянулся еще больше и еще дальше выпятил грудь. «Так», — не выдержал герцог, — все-таки он привык ценить свое время, которого катастрофически не хватало на все его задумки, и приходилось постоянно чем-то жертвовать. Так как государство он пожертвовать не мог, судьба очень многих людей зависела от его решений, жертвовать приходилось общением с детьми и своей личной жизнью. И хотя барон все это прекрасно знал, напомнить ему об этом герцог посчитал не лишним. «Барон, сжато и четко доложите, что и как происходило. Был ли бой с людьми моего брата? Сколько раненых, сколько погибших? Как держался барон Вудрон и его семья? Давайте, барон», — подбодрил он своего вассала, — «быстро и четко». Барон на некоторое очень непродолжительное время задумался, видимо, подбирая слова. «А не было никакого нападения, ваша светлость», — начал он, как ему казалось, самого главного. «Как не было?» — неподдельно удивился герцог. «Неужели я ошибся?» «Ваша светлость!» — барон потупил взор и склонил голову, как бы в смущении от неприятного для его суверена известия. «Ах, ладно!» — махнул рукой герцог. «Рассказывай!» Быстро рассказав о дороге, засаде и ожидании нападения воинов графа Дерского на барона Вудрона и его семью, барон Блэквуд подробнее остановился на той картине, которую он застал, когда его воины вышли из леса, где, собственно, и организовывали засаду, которая не сработала в силу обстоятельств. «То есть», — перебил барона герцог, — «ты хочешь сказать, что граф и баронесса стояли и спокойно разговаривали?» «Так и есть, ваша светлость», — подтвердил тот. «Только при их разговоре присутствовал и сам барон с двумя детьми». Герцог безразлично махнул рукой. «Это все?» — напряженным голосом осведомился он. «Эмери не будет тщательно закрывать двери, чтобы рассказать то, что он рассказал только что», — размышлял хозяин кабинета. «Значит, есть еще что-то, что он мне пока не рассказал, И это что-то не для всех, хотя угроза, как я понял, это знание не несет, а то бы он с этого начал. «Ваша светлость», — обратил на себя внимание барон, — «тут еще такое дело». Он замялся. «Эмери», — герцог решил слегка поторопить своего вассала, — «не тяни кота за подробности. Ты же знаешь, что у меня мало времени». «Да, ваша светлость», — вытянулся барон. Герцог тяжело вздохнул, но промолчал, только требовательно посмотрел барону в глаза. «Так что, ваша светлость, пока ваш барон заканчивал свой разговор, я переговорил с Брианом». Барон запнулся, а потом продолжил. «Это... я знаю Бриана», — нетерпеливо перебил его герцог. «И что же такого рассказал тебе Бриан, что ты так тщательно закрывал дверь?» «Ну, неуверенно», — начал барон. «Я не знаю, известно ли это вашей светлости». «Эмери!» — недовольно рявкнул герцог. «Говори как есть. Что ты мнешься, как будто тебя понос пробил в общественном месте?» «Бриан предупредил меня, что баронесса Ария невероятно сильна в магическом плане. Чтобы я был осмотрительнее и не вздумал ей перечить», — вытянувшись четко, доложил барон. «О-о-о!» — как-то в раз задумался герцог. «Значит, невероятно сильна», — повторил он слова барона. «А скажи мне, он тебе еще что-нибудь рассказывал?» Герцог откинулся на спинку кресла и с нескрываемым интересом уставился на своего вассала. «Ну, какие-нибудь примеры этой ее невероятной силой?» Он выделил голосом это словосочетание. «Приводил или просто предупредил?» «О! Так я и говорю, непонятно чему обрадовался барон. Я Бриана это как аккуратненько спрашиваю, значит, зачем, мол, барона на дороге с такими силами встретили? Мол, что, пограбить хотели?» А он мне и отвечает. «Эмери, друг мой, ты не поверишь, мы хотели вернуть своих коней». Я, конечно, очень удивился, как эта баронесса ухитрилась прибрать их конников. Вот тогда Бриан и поведал мне эту историю. «Так, стоп!» — вдруг резко перебил заказчика герцог. «Это расскажешь чуть позже, а потом еще и напишешь, понял?» «Конечно, ваша светлость», — поклонился барон. «Что еще интересного, кроме потери коней, рассказал тебе Бриан?» Герцог снова сел прямо, положив руки на стол. «А еще он рассказал, как баронесса остановила их на тракте». Эмери на секунду задумался, а потом продолжил. «Так-то граф колебался, как сказал Бриан, никак не мог решить, отобрать коней силой или решить дело миром. Так после ее очередной демонстрации он о силовом решении даже и думать забыл». «Вон оно как!» — заинтересованно воскликнул герцог. «Это тоже расскажешь чуть позже, когда к нам присоединится граф Ванхайм. Ему тоже будет не лишним это послушать». «Хорошо, ваша светлость», — склонил голову барон. «Что еще интересного?» — полюбопытствовал хозяин кабинета. «Так больше ничего, ваша светлость», — пожал плечами вассал. «Добрались нормально, спокойно, без происшествий». «А как вела себя баронесса в пути?» Герцог не сводил глаз со своего вассала. «Да нормально вела, непонимающе», — пожал плечами барон. «Всю дорогу что-то обсуждала с мужем, да и одного из детей о чем-то выспрашивала». «Вот и все», — развел руками докладчик. «Все, значит», — опять задумался герцог. «Интересно. Ведунья, очень слабая магиня жизни, всего лишь серебряный перстень и изумруд 4-го класса, как выяснил магической гильдии граф Ванхайм, вылечила Гарольда. Хорошо. Допустим, это было по ее части. Все-таки порча — это ближе к ведовству, чем к магии. Хотя есть там несколько непонятных моментов, о чем и верещал Фоска». Герцог коротко улыбнулся, вспомнив прозвище, которым наградила его ведунья. «Ну надо же! Кочерыжка!» Так вот, Фоска что-то там бросил по поводу того, что с лечением сына не все так однозначно, как кажется. И вообще сильно подозрительно. Но тогда герцога интересовали совсем другие вопросы. Да к тому же, осмотревший сына втайне от Фоски, срочно приглашенный в замок лучший лекарь города подтвердил, что Гарольд здоров как бык. Поэтому на вопли семейного мага-лекаря он внимания не обратил, посчитав обычным наговором и завистью. Но вот теперь... Герцог, размышляя, стал постукивать пальцами одной руки по столу. Эх, как же все не вовремя, досадовал он. Теперь у Ванхайма работа резко прибавится. В связи со всем, что рассказал сейчас Эмери. А может, Бриан просто, ну, пошутил, допустим? Герцог коротко мотнул головой. Нет, на Бриана это совсем не похоже. Друг моего младшенького никогда такими вещами не шутил. А значит... Значит, Ванхайму срочно придется выяснять, как слабая магиня жизни увеличила свою силу, и что за этим кроется? Просто желание стать сильнее или что-то иное? И есть ли в этом усилении угроза лично ему, Ричарду? Его размышление прервало распахнувшаяся дверь. «Заходи», — кивнул герцог застывшему на пороге графу Рональду Ванхайму, главе дворцовой стражи герцога, ну и в придачу главе разведки и контрразведки герцогства. Граф, не чинясь, прошел и сел в кресло, стоящее у герцогского стола. Устроившись поудобнее, граф небрежно ткнул пальцем в сторону стоящего барона. «А это шо за статуй?» — осведомился он. Герцог усмехнулся. Граф не мог не узнать барона, поэтому, правильно поняв эскападу графа, хозяин кабинета кивнул Эмери на свободное кресло около стола. «Присаживайся, Эмери. Судя по всему, разговор будет долгим». Барон присел на указанное кресло и, выпрямив спину, уставился на герцога, ожидая вопросов. «Эмери, расскажите нам с графом о том, что вам поведал друг моего братца Бриан», — не обманул его ожидания герцог. Барон на секунду задумался, решая, с чего начать, а потом честно и без утайки рассказал все, что услышал от Бриана в ходе их непродолжительного разговора. По мере того, как он рассказывал, что узнал от друга младшего брата герцога, барон обратил внимание, что лица его слушателей становились все задумчивее и задумчивее. «Это все», — уточнил герцог, когда рассказчик замолчал. Эмери развел руками. «Да, ваша светлость, больше Бриан мне ничего не рассказывал». «Барон», — граф, чуть склонив голову к плечу, смотрел на докладывающего, «а как бы вы оценили поведение барона и баронессы Вудрон, а также сенов их семьи во время возвращения? Я ни за что не поверю, что после рассказа Бриана вы за ними не вели самое пристальное наблюдение». Эмери немного виновато развел руками. «Конечно, вел. А вы на моем месте что, поступили бы иначе?» И он с возмущением уставился на графа. «Полноте, барон!» — замахал руками граф. «Я вас ни в чем не обвиняю. Наоборот, я хочу, чтобы вы поделились с нами результатом ваших наблюдений». Эмери ван Боском, барон Блэквуд, задумался. Его собеседники терпеливо ждали. Только герцог начал пальцами выбивать по столешнице дробь. Наконец барон, тяжело вздохнув и тщательно подбирая слова, начал говорить. Из-за того, что он тщательно взвешивал каждое слово, его речь изобиловала паузами, но они не меняли ее сути. Барон вел себя как обычный барон. А вот баронесса... Да, баронесса. Ну, так-то ничего такого. Вот только она ни разу ни на кого не повысила голос. Да. Даже если было видно, что ей что-то не нравится, она, как бы это сказать, она все равно оставалась спокойной и... А, вот, доброжелательной. Чего в этом странного, не понял граф Ванхайм. У баронессы железные нервы. Не зря она столько прослужила в пограничье. Так что держать себя в руках она умеет. Нет, это не тот, с жаром возразил ему барон. Я прямо, ну не знаю, чем чувствовал, что она не сдерживается, а именно доброжелательно относится к собеседнику. «Опять-таки не вижу в этом ничего странного», — встрял граф. «Вокруг члены ее семьи». «Нет», — покачал головой барон, — «это не то. Я не знаю, как это объяснить, но она со всеми разговаривала так, что создавалось впечатление...» Он задумался, подбирая слова, даже начал прищелкивать пальцами в попытке подобрать более подходящий вариант. «Ну...» Будто бы это все настолько мелкие проблемы, что решить их ничего не стоит. Вот. Это как взрослый с улыбкой выслушивает проблемы маленького ребенка, которые кажутся тому неразрешимыми. «Понятно», — кивнул головой граф. «Что еще?» «А еще...» — опять на мгновение задумался барон. А еще у меня создалось впечатление, что она знала абсолютно точно, что по дороге на нас никто не нападет, что нет засад и нам ничего не угрожает. «Предвидение!» — возбужденным тоном воскликнул граф. Герцог осторожно покачал головой. «Вряд ли. Скорее, она каким-то образом просматривала все вокруг». «Ну и это тоже очень полезное умение», — оживился граф. «Но все равно нужно будет уточнить». «Ну, уточни», — кивнул головой герцог, а потом посмотрел на барона. «Это все?» «Да, ваша светлость», — слегка склонил голову вассал. «Вот только...» «Что?» — вопросительно посмотрел на него хозяин кабинета. «Не знаю, ваша светлость, важно это или нет. Вот только старший сын барона...» — рассказчик замялся. «Того». «Чего?» — опешил от такого откровения герцог. «Скорбным умом?» «Чего?» — не понял барон, а потом до него дошло. «А, нет! Точнее, как у него с умом, я не знаю, не общался. А вот то, что с ним что-то не так, это точно». «С чего ты так решил?» — напрягся герцог. «Ну еще бы! Ведь дочка очень хочет заполучить Дегриза-младшего себе в камер-пажи. А тут такое!» «У него очень точное, акцентированное движение», — пояснил барон. Потом помолчал и уточнил. «Все движения!» «И?» — герцог пока ничего не понял. Граф, кстати, тоже. «При чем здесь акцентированное движение?» Барон поджал губы, задумался, а потом вдруг ударился в воспоминания. «Помните, герцог, во время свадьбы вашего брата один из гостей со стороны его жены проводил показательные бои?» «Вот уж», — закатил глаза герцог, — «первый меч империи. Он один против пяти и разделался с ними, как с детьми. Вот это класс! Жаль, отказался остаться в замке преподавателем боя на мечах». Герцог, закончив вспоминать, удивленно посмотрел на барона. «А при чем здесь это?» «Так движения у них очень похожи. Только у мальца они еще точнее», — пояснил барон. «То есть, Эмери, ты хочешь сказать, что сын де Гриза является мастером меча?» — моментально сориентировался герцог. Барон покачал головой. «Я не берусь утверждать, но если судить по четкости движений, то младший де Гриз разделал бы давешнего гостя из империи, слывущего там первым мечом, как ребенка». «Хм», — задумался герцог, — «интересно». Потом, встрепенувшись, посмотрел на барона. «Эмери, есть что еще рассказать?» «Нет, ваша светлость», — отрицательно качнул головой тот. «Хорошо», — герцог опять откинулся на спинку кресла. «Благодарю за службу. Ты свободен». Барон вскочил, ударил себя ладонью в грудь, отдавая честь, и, развернувшись, вышел из кабинета. «Да, барон!» — крикнул ему вдогон герцог. Барон вернулся и застыл на пороге. «Не забудьте все, что вы рассказали мне и графу Ванхайм, записать и передать моему секретарю». «Даю вам на это, ну, скажем...» — герцог на секунду задумался. «Скажем, 3 дня». Барон опять стукнул ладонью по груди и, развернувшись, покинул кабинет своего сюзерена. «Ну, что скажешь?» — герцог посмотрел на графа. «Смотря о чем!» — хмыкнул граф. «Я пока про рассказ барона Блэквуда», — пояснил хозяин кабинета. «Да, забавная семейка», — покачнул головой граф. «Так что ты хочешь услышать?» Герцог нахмурился, недовольный таким нарочитым непониманием, но граф сделал вид, что его это не касается, и продолжал сидеть с абсолютно безмятежным выражением лица. «Я тебя просил разузнать про баронессу и барона». «И что?» — герцог требовательно посмотрел на графа. «Ну, так все, что тебя интересовало, я тебе доложил», — пожал плечами граф. «Чего еще?» «Рональд», — герцог тяжело вздохнул. «Я собираюсь предложить баронессе Арии Вудрон место семейного мага-лекаря. Поэтому мне хотелось бы знать, насколько это безопасно». «Ричард», — граф укоризненно взглянул на собеседника, — «не надо быть таким мнительным. С чего вдруг такие мысли?» Он смотрел на своего сюзерена чуть насмешливой улыбкой. «Да что ты!» — саркастическим тоном воскликнул герцог. «Судя по тем сведениям, что ты предоставил, она слабая магиня жизни, так?» «Так», — подтвердил граф, пока не понимая, куда клонит его сюзерен и друг. «И вот», — не меняя тона, продолжил герцог, — «слабая магиня уезжает в подаренный мной замок, и через неделю возвращается, ну, просто офигительно сильная магиня, не пойми какого аспекта», — герцог зло посмотрел на графа. «А теперь скажи мне, Рональд, что это нормально, и для волнений совсем нет повода». «Так», — резко бросил граф, даже слегка хлопнул ладонью по столешнице. «Дегризы всегда были тебе верны, и я не вижу смысла подозревать их в измене. Да, баронесса явно усилилась, но так что? Пригласи их к себе, поговори, а потом уже и решай. Сейчас ты судишь чужих слов, Ричард, а это неправильно. Вспомни, ты и сам прекрасно разбираешься в людях, так что есть смысл составить собственное мнение. И если ты решишь, что она тебе подходит, то и предложишь ей должность, а если нет, то нет». «Рона, ты же понимаешь, что, став семейным лекарем-магом...» Граф в отчаянии махнул рукой, прервав своего сюзерена. «Рич, ты опять за свое? Я же не настаиваю на этом. Я предлагаю тебе самому решить, годится она на эту должность или нет. Кстати, я так и не понял, что тебя смущает». Герцог задумался. «Действительно, — наконец смыкнул он. — До ее поездки я был уверен, что лучшей кандидатуры не найти». К тому же герцог понизил голос и слегка наклонился, приблизив свое лицо к лицу графа. «Она очень красивая женщина. Понимаешь, о чем я?» Герцог откинулся на спинку кресла и вопросительно посмотрел на своего вассала. Тот, вопреки его ожиданиям, неодобрительно покачал головой. «Забудь!» — твердо, очень жестко ответил ему граф. «На этом поле тебе никогда не победить». И, увидев вопросительный взгляд, пояснил. «Представляешь, они до сих пор искренне любят друг друга. Так что, попытавшись крутить интрижку с баронессой, ты получишь отказ с ее стороны и неприязнь к себе со стороны ее мужа. А если будешь слишком настойчив, то отказ с ее стороны может быть высказан в жесткой форме». Герцог удивленно посмотрел на графа. «Да-да», — усмехнулся тот. «За примером далеко ходить не надо. Вспомни кочерышку». «О как!» — крякнул от досады герцог. «А что, кочерышка?» «О, нет!» — рассмеялся граф. «В этом случае он бы так легко не отделался. Зная характер баронессы, готов предположить, что кочерышка как минимум лишился бы своих бубенчиков. Ну а как максимум...» — граф многозначительно развел руками. И все же герцогу не хотелось сдаваться. «Забудь!» — еще раз повторил граф, потом задумался, внезапно замолчав. Герцог терпеливо ждал, пока его друг обдумает посетившую его мысль. «Но если она тебе так сильно понравилась, то могу подсказать вариант». И, видя загоревшееся предвкушением в глазах герцога, он предостерегающе поднял руку. «Только отделаться легкой интрижкой, скорее всего, в данном случае не получится». «Ну?» — герцог нетерпением выбивал по столешнице пальцами дробь. «Вообще-то у семьи Дегризов, кроме старшего Волана, есть еще один ребенок. Старшая дочь Неллия, которую вы, ваше высочество, собираетесь отправить в империю на учебу». И, видя непонимающий взгляд сюзерена, пояснил. «Я по ней сведения не собирал. Вообще не собирал. Так как вы не планировали вводить ее в хоть какой-то близкий круг. Наоборот, вы отсылаете ее в империю. Вот только краем уха слышал, что она уже сейчас в красоте превзошла свою матушку. А представляете, что будет, когда этот цветок распустится?» Герцог задумался. «Вот только», — не дождавшись от герцога никаких слов, продолжил граф, — «не уверен, что баронесса, мать девочки, одобрит легкую интрижку с твоей стороны». «Но решать тебе, Ричард. Герцог у нас ты». Герцог молчал довольно долго. Но граф ему не мешал, тоже задумавшись о чем-то. «Знаешь, Рональд», — наконец пришел к какому-то решению хозяин кабинета, — «я хочу для начала с ней познакомиться. Ну, а дальше посмотрим. Может, она мне не понравится». «Да нет, ничего проще», — пожал плечами граф. «Перед тем, как направить ее в империю, вам необходимо с ней встретиться и пообщаться, чтобы удостовериться, что не зря посылаете именно ее. Ну, как тебе?» Герцог секунду подумал. «Годится», — одобрительно кивнул он. «Ну что? Все?» — граф встал с кресла. «Тогда пойду, а то очень много дел». «Сидеть», — негромко скомандовал герцог. Пораженный жестким тоном сюзерена, граф рухнул в кресло и вопросительно уставился на хозяина кабинета. «Скажи мне, Рональд, есть какие-нибудь новости из королевства?» — нейтральным тоном поинтересовался герцог. Граф напрягся. «Новостей из королевства не было. Но раз герцог спрашивает, значит, либо там что-то случилось, либо ему стало известно что-то важное. И это важное пока ему, Рональду, неведомо. Я пока не видел вчерашнюю почту, все никак не дойду до кабинета», — осторожно, словно ступая по тонкому льду, ответил граф. «Но вчера ничего не было». Он помолчал, глядя на герцога. «А что?» Герцог ничего не ответил. Вместо ответа он взял с края стола злосчастное письмо, которое он читал перед визитом барона, и легким движением переправил его графу. Граф взял его в руку и вопросительно посмотрел на герцога. «Читай», — кивнул тот. По мере чтения письма лицо графа становилось все мрачнее и мрачнее. И к тому моменту, как он закончил чтение, он только что зубами от злости не скрежетал. «Что скажешь?» — герцог, молчавший все время, пока граф знакомился с содержанием письма, смотрел на графа с некой надеждой. Отвечать граф не спешил. Он выдохнул и потер руками лицо. «Не высыпаюсь», — пояснил он удивленному герцогу. «Времени вообще ни на что не хватает». «Так я тебе давно говорил, возьми помощника», — попенял герцог. «Ты все обещаешь, а воз и ныне там». Он помолчал, выстукивая по столешнице пальцами правой руки какой-то ритм. «Понимаешь, Рональд, ты в одиночку не справляешься». «Не справляешься, не справляешься», — хлопнул ладонью по столу хозяин кабинета, увидев, как его вассал вскинулся, чтобы возразить. «И в конечном счете от этого страдаю я и герцогство», — он помолчал. «Вот ты сам сказал, что не высыпаешься. На сон просто не хватает времени. Скажи мне, через сколько дней такого постоянного недосыпа ты начнешь совершать ошибки?» Тон герцога был резок. «Да я...» — попытался возразить граф. «Ты упускаешь ситуацию», — перебил его сюзерен. «Наверняка по твоей линии этих сведений еще нет, а это жизненно важное для герцогства сведения». Герцог замолчал. Молчал и граф. «Так что, Рональд, возьми помощника». Каждое слово герцог акцентировал несильным хлопком ладони по столу. «Да я не против», — как-то не очень уверенно начал оправдываться граф. «Но, Ричард, где же его взять? Ты же сам понимаешь, абы кто сюда не подойдет. Нужен человек, обладающий специфическими наклонностями и навыками». «Ну», — согласно кивнул герцог. «Так в чем же дело? Ищи. Я со своей стороны тебе чем могу, помогу». «А», — с какой-то безнадежностью махнул граф рукой. «Да чем ты поможешь? Среди моих кадров такого человека нет. А брать со стороны...» «Ну а почему бы и нет?» Герцог, прищурившись, с некой смешинкой посмотрел на своего собеседника. «То есть?» — удивленно посмотрел на него граф. «Ты предлагаешь взять в помощники человека со стороны?» В голосе графа сквозило неприкрытое возмущение. «А что?» — уже откровенно улыбался герцог. «Вон, смотри, какой наблюдательный барон Блэквуд. Все примечает. Плюс голову подключает к мыслительному процессу. Ну, чем не помощник?» Граф ненадолго задумался, но потом покачал головой. «Нет, Блэквуд не подойдет. Да, он внимательный, он не дурак, и с мозгами у него все в порядке», — пояснил граф. «Но он слишком мягкий, он не потянет. Ему не хватит характера принять жесткое решение. Нет, это не его. Его рыцарские турниры и прочее благородное соревнование. Вот там, да, там он будет хорош. А в моем ведомстве...» И граф медленно, отрицательно помотал головой. Герцог, выслушав графа, вдруг подался вперед, навалясь грудью на столешницу и мгновенно становясь абсолютно серьезным, и тихим голосом произнес. «Рональд, а как тебе кандидатура де Гриза-старшего? уж его мягкотелым, но никак не назовешь. И с головой у него все в порядке, это я точно могу сказать. Вон как быстро и ловко раскрыл ограбление этого клоуна Аби Аль-Салаха, а? Что скажешь? Значит, де Грис, задумчиво протянул граф. Герцог, видя, что его вассал в глубоких раздумьях, сидел молча, чему-то радуясь. Поймав себя на этом чувстве, герцог удивился и попытался понять, чему он так рад. Но у него не получилось. Отчего-то ему было просто радостно. «Возможно, — подумал он, — я рад за Рональда. Ведь кандидатура де Гриза он не отверг. А такой помощник будет ему очень полезен. Мало того, что де Гриз умен, он еще и достаточно жесткий, чтобы настоять на нужном ему варианте решения. Плюс, что тоже немаловажно, он абсолютно точно верен семье герцога». Наконец граф закончил размышлять и кивнул головой. «Да, пожалуй, де Грис старший — это хорошая кандидатура, Ричард. Спасибо за совет. Но только ты не обижайся», — граф твердым взглядом посмотрел на хозяина кабинета. «Но я сначала сам с ним поговорю, и только после этого решу, подходит он мне или нет». «Да сколько угодно!» — откинувшись в кресле, замахал руками его сюзерен. «В конце концов, это тебе с ним работать. А результат его работы я буду спрашивать в том числе и с тебя, поэтому...» И он сделал многозначительную паузу, разведя руками. «И, кстати, — продолжил герцог, — я тебе предлагаю рассмотреть вариант, когда ты, если тебе де Грис подойдет, свалишь на него все дела контрразведки, а себе оставишь дворцовую стражу и разведку. Я думаю, он потянет. Подумай над этим». Граф показательно скривился. «Нет, ну, естественно, не сразу. Вначале ты его поучишь, несколько дел проведешь вместе с ним, заодно и посмотришь, чем он дышит. А потом уже...» Герцог вопросительно посмотрел на своего собеседника. Тот на мгновение задумался, а потом энергично кивнул. «Ну, вот и отлично», — обрадовался герцог. «С этим вопросом все. Теперь нужно подумать, что делать с этим письмом». «А это точное сведение?» — осторожно поинтересовался граф. «Потому что, если это правда, то молчание представителей королевства навевает на очень неприятные мысли». «Да, это надежный источник», — тяжело вздохнув, подтвердил хозяин кабинета. «Да». Теперь уже пальцами по столешнице барабанил граф. «Приезд младшего сына короля со свитой и несколькими видными людьми королевства, включая вице-канцлера, и предположительно, что это свадебное посольство к твоей дочери, и никто не спешит поставить тебя об этом в известность».